Я сел к окну с книгой в руке, но мысли мои были далеки от смелых предположений писателя. Они были заняты нашей недавней посетительницей, ее улыбкой, глубоким звучным тоном ее голоса, странной тайной, омрачившей ее жизнь. Если во время исчезновения отца ей было 17 лет, то теперь ей 27. Славный возраст, когда молодость теряет свою самонадеянность, а опыт делает ее более рассудительной. Так я сидел и мечтал, пока в голову мне не пришли такие опасные мысли, что я бросился к своему столу и яростно углубился в последнее сочинение по патологии. Как смел я! Бедный армейский лекарь с больной ногой, с незначительными средствами, думать о подобного рода вещах. Она только единица, фактор ничего более. Если будущее мое мрачно, лучше мужественно смотреть на него, чем пробовать украсить его блудящими огоньками фантазий.